Три месяца назад. Яркой вспышкой выделяется выставка Софьи Шароновой, прошедшая в минувший вторник в центре имени Марка Шагала. Гиперреализм. Не совсем верное слово для невероятных полотен и скульптуры этой одаренной художницы, но другого определения искусствоведы пока не придумали. Можно ли назвать Софью последовательницей Рона Мьюика и Бернанда Торренса? На наш взгляд, общего у них лишь изумительная фотореалистичность. Но работы Шароновой наполнены недоступны ее именитым предшественникам внутренним светом. «Зеркало души» — прекрасное название для экспозиции, ибо не исключительно точная детализация, а именно человеческие глаза занимают в ней центральное место. Светоч добра, мира и святости. Пожилой мужчина, читающий книжку внуку, женщина с мечтательной грустью, навалившаяся грудью на плетень, подросток, бережно прижимающий груди щенка. Эти скульптуры поначалу теряются в переполненном зале, производя впечатление живых. И тем более волнительным является для зрителя открытие, что искрящаяся добром и внутренним светом фигура рядом, отнюдь не сошедший с небес на выставку святой, а творение рук земной женщины. Неодушевленное творение? С этим можно поспорить, ибо в каждую скульптуру и полотно автор вложил частицу своей прекрасной души. Вспоминая строки Альберта Вольфа, который в начале 20 века писал об импрессионистах, производят то же впечатление, какое производит кошка, разгуливающая по клавишам пианино, или обезьяна, случайно завладевшая коробкой красок. Те же слова охота сейчас произнести в адрес всех современных художников, ибо таковыми они и выглядят на фоне незабываемых творений этой хрупкой и талантливой женщины. Светоч добра, мира и святости. Губы у Сони дрогнули. Ей-богу, этим критикам только детские утренники освещать. Упомянув переполненные залы, мы не преувеличили. Среди присутствующих были замечены... Читая обзор с пренебрежительной усмешкой, на этих словах Соня подобралась, нахмурилась и с лихорадочным вниманием, пробежавшись по длинному списку громких должностей и фамилий, удовлетворенно выдохнула. Губернатор, мэр, вся верхушка областного Минкультуры, несколько региональных историчных меценатов и полдюжины именитых восхищенных критиков. Жить можно. Глядишь, купят несколько работ, и ей не придется хоть некоторое время зарабатывать на жизнь написание портретов толстых детей. Ида не подкачала. Действительно, собрала всех, кого смогла. Она свернула отправленное агентом письмо и откинулась на спинку кресла, мстительно размышляя, читал ли Женя обзор или занят своей брюхатой свиноматкой. На выставке она его не видела, хотя по совету Иды, собственноручно, красивым почерком, писала им со свиньей приглашение. Она вдруг заметила, что на почте лежит еще одно свежее письмо. «Дорогая Софья, ознакомившись с вашими работами, а также с данными вам авторитетными рекомендациями, руководство фонда предлагает вам заполнить анкету, которая, возможно, станет первым шагом на пути к плодотворному сотрудничеству. Если вы решитесь испытать свой талант на принципиально новом уровне, отправьте заполненный опросник ответным письмом или на любой из адресов, указанных в визитной карточке. В случае, если результаты нас удовлетворят, в течение суток с вами свяжется наш представитель. С уважением, генеральный директор БФ «Творец» Нурия Мухамеджанова. Постскриптум. При заполнении анкеты помните, что неправильных ответов не существует. Соня едва не расхохоталась над напыщенным и самодовольным стилем письма. Благотворительный фонд? Они что, собираются великодушно пригласить ее в свои ряды, чтобы она за конфетку размалевывала стены в детдомах или вела кружок рисования в интернатах дожития? С горделивым негодованием она уже потянулась к клавиатуре, чтобы удалить письмо, как вдруг ее взгляд зацепился за имя и фамилию в подписи. Нурия Мухамеджанова? Да быть такого не может. Смутно вспомнилась подходившая к ней в сутолоке галереи неприметная посетительница с покрытой на восточный манер головой, длинным носом и черными, как у жука, глазами. Соня в тот момент была занята активным привлечением внимания губернатора и надоедливой тетки отвечала вежливо, но скупо. Она слегка скривилась. Ладно, тетка вовсе не была надоедливой. Произнесла несколько приличествующих случаю слов, сунула визитку и была такова, разве что слишком настырно заглядывала в глаза, а Соня это ненавидела. Господи! Ей и в голову не пришло тогда, что это сама Нурия. Да и как оно могло прийти в голову? Нурия совершенно закрытая, не медийная личность. Ни фотографий, ни видео. Наверное, случайные единицы знают, как она выглядит, и большая их часть — ее ближайшие родственники. Мухамеджанова возглавляла десятку самых крупных меценатов России, основала больше 20 благотворительных фондов, на ее пожертвования построено 3 детские больницы, 5 женских монастырей, онкологический госпиталь и около сотни приютов для животных. Кроме того, она долгие годы активно поддерживает писателей, художников и скульпторов по всей России. Соня откинулась на спинку кресла и посмотрела в распахнутое настежь окно, где окружающий дом березы уже приобрели летний вид. Гнев улетучился, сменившись удовлетворенным самодовольством. Ей льстило внимание такого большого человека и в то же время немного смущало, что она говорила с ней так небрежно. Удивительно, что после этого она вообще отправила Соне сообщение, но в то же время стал понятен и простителен ее покровительственный и высокомерный тон. Визитка. Соня покосилась на свою сумочку. А вдруг? Но нет. Она прекрасно помнила, как выбросила визитку в тот самый миг, как женщина повернулась к ней спиной. Хорошо, что Мухамеджанова написала письмо. Соня никогда бы себе не простила, если бы столь глупо упустила такой шанс. Девушка кликнула по вложенному файлу, ожидая серию стандартных вопросов, где родился, где женился. Но вместо них страницы густо пестрели упражнениями на ассоциации. Только ответами к довольно простецким вопросам были не словоформы или понятные образы, а совершенно неудобоваримый визуал. В каких-то из вопросов это были напоминающие Роршаха кляксы, в других — разноцветные штрих-коды, в третьих — вызывающие легкое головокружение нагромождение букв и цифр, то расходящимися кругами, то закручивающимися в спирали, то разлетающиеся суперновами. А ассоциации было необходимо подобрать к совершенно разноплановым вещам: египетским сфинксом, первому учителю, картину Рокуэлла «Клоун», пластиковым вилкам, брату, сестре при наличии, змеям, восстанию декабристов, картине Рубенса «Сатурн, пожирающий своего сына», боге, себе, жизни и так далее. Тест одновременно интриговал и раздражал абсолютным отсутствием ключей. От разглядывания мелких квадратов, в которых были заключены по 3-4 варианта ответов, у нее быстро разболелась голова, а попытки найти нечто похожее в интернете не увенчались ни малейшим успехом. Она ломала голову и никак не могла придумать, что конкретно призван оценить этот странный опросник. Ее знания мировой живописи? Но при чем тогда здесь вопросы про пластиковые вилки? Семейные тайны? Но как сюда вместить ее отношение к змеям или декабристам? Более того, она понятия не имела, как вообще можно выбирать ответы, не имея ни малейшего представления об их содержании. Никаких логических цепочек, подсказок или наводок. Хотелось плюнуть на эту странную затею, и если бы подпись в сопроводительном письме была чья угодно другая, она, наверное, так и сделала бы. Но имя Мухамеджановой сулило огромные перспективы, которые мог проигнорировать лишь идиот. Что, если фонд купит несколько работ, или выделит кругленькую сумму на развитие творчества, или подгонит несколько толстых покупателей, или новая большая выставка в Москве, где ее будут ждать действительно принципиально новый уровень? Сонины глаза счастливо затуманились, но тут же вновь сфокусировались на опроснике, который со своими декабристами и пластиковыми вилками никак не вписывался в ее радужные мечты. Более того, отдавал какими-то сектантскими штучками. Ей вдруг пришло в голову простейшее объяснение. Тест на самом деле простецкий, с рядовыми ответами, призванный собрать о ней как можно больше личной информации. Просто файл поврежден, а она-то, дура, пытается в рябящих нагромождениях пикселей найти какой-то тайный смысл. Она, не задумываясь, проставила несколько десятков галочек и хихикнула, представив, как кто-то, возможно, будет кропотливо изучать ее ответы, не узнав о ней ровным счетом ничего. После она создала ответное письмо, в котором напечатала несколько тщательно продуманных слов сердечной благодарности за уделенное ее выставке внимание. Приложила к нему заполненный тест и отправила. На несколько минут она напряженно застыла, невольно ожидая мгновенного отклика, звонка или еще одного письма. А потом отправилась на кухню сообразить себе легкий холостяцкий обед. На следующий день Соня брела по набережной, вглядываясь в праздно шатающихся обывателей. С утра было солнечно, и она оделась в легкое полосатое платьице и босоножки, не подумав о том, что майская погода чревата сюрпризами. Откуда ни возьмись, набежали тучи, начало моросить. Вскоре у нее уже зуб на зуб не попадал, и она внутренне бесилась, что Нурия назначила встречу на набережной, а не в кафе. Неужели решила сэкономить на чае и пирожном? «София!» Соня оглянулась на голос. У самой воды на камнях сидела та самая женщина и горстями из пакета кидала уткам зерно. Скромный брючный костюмчик выглядывал из-под хламиды, в которую заворачиваются восточные женщины, пряча от мужчин свои сомнительные прелести. Соня лучезарно улыбнулась в ответ. «А Нурия Ильдаровна?» — смущенно произнесла она, протягивая женщине руку. «Безумно рада с вами. Меня зовут Раушани. У Нурии Ильдаровны неотложные дела». Женщина коротко улыбнулась, вежливо давая понять, что Соня слишком незначительная персона, чтобы Мухамеджанова снизошла до личной с ней встречи. «Раушания», — с трудом повторила Соня, испытывая гнев и стыд. «Можете звать меня просто Ша. Вы, я вижу, замерзли. Мой автомобиль стоит за углом. Давайте там поговорим». «А если в кафе? Их тут тьма», — ответила Соня, недоуменно поведя рукой. «Нет, разговор строго конфиденциален». Ша высыпала остатки овса в воду и некоторое время с легкой улыбкой наблюдала за дерущимися за зерна птицами. Соня сморщила нос. Птица она терпеть не могла, уродливейшие создания. А когда из случайно увиденной научно-популярной передачи она узнала, что это то, что осталось от величественных динозавров, то и вовсе стала смотреть на пернатых с презрением и годливостью. Угораздило же им так опуститься. Женщины неспешно двинулись по берегу в сторону переулка, где их ждала маленькая Мазда. «Вы прячете глаза», — с неожиданной прямотой сказала Ша, несколько раз безуспешно попытавшись поймать Сонин взгляд. «У меня скоптофобия», — с готовностью ответила та. «Еще со школы. С этим какие-то проблемы?» «О, никаких проблем». Женщина непринужденно запрокинула голову, ловя на лицо дождливые капли. «Кроме того, что у вас нет никакой скоптофобии». Соня моргнула. У нее действительно не было никакой фобии. Просто она считала неприличным заглядывать людям в глаза. Все равно, что заглядывать под юбку, ведь глаза — самый интимный орган, а его ничем не прикрыть, кроме дурацких очков. Очки только привлекают лишнее внимание, и будет стремление приглядеться повнимательнее и выяснить, не скрываются ли за этим безобидным аксессуаром фингал или зареванная физиономия. Ей редко задавали этот вопрос, справедливо считая это ее личным делом, и никто никогда вот так открыто и в лоб не усомнился в ее честности. Эта неожиданная, прозорливая беспардонность насторожила ее, возмутила и даже напугала. Напугала, потому что сейчас она не смела ответить на бестактность так, как она того заслуживает. В напряженном молчании женщины сели в машину. Ша завела двигатель, включила печку, прогоняя со стекол пот, и выключила радио. «Мне не удалось на выставке толком переговорить с вами», — проглатывая обиду, мягко начала Соня. «Столько было народу, и с каждым...» «Да, выставка имела большой успех». Ша улыбнулась, отчего в уголках ее глаз собрались морщинки. «Вы действительно невероятно талантливы». «Спасибо. Я это к тому говорю, что вы могли решить, что я не выдумываете». Ша отмахнулась. «Я вовсе не думала обижаться, тем более, что беседы с автором и не требуются. Его работы, как правило, говорят сами за себя. Ваши, например, достаточно ярко и прозрачно характеризуют вас как личность». Соня молчала, польщенная, не заметив в словах собеседницы сдержанного сарказма. «Вас рекомендовали для довольно специфического и ответственного дела, поэтому...» «Ответственное дело?» — перебила ее Соня, недоверчиво скривившись. «Вы точно обратились по адресу? Я ведь художник, а не...» Она сделала неопределенный жест рукой, пытаясь подобрать нужное слово, а потом догадалась. «Какая-то правительственная программа? Мне что, поручат писать портрет президента или может быть...» «Но имейте в виду, я не работаю ни с мрамором, ни с бронзой». Ша откинула голову и расхохоталась с искренним, незамутненным весельем. Соня так не умела и с все усиливающейся неприязнью глядела на собеседницу. «Очень остроумно. Ну, а поверьте, наш президент здесь ни при чем, как и остальное правительство». Она посерьезнела. «Гораздо важнее тот факт, что для этого ответственного дела вы совершенно не годитесь. Я немедленно поставила об этом в известность госпожу Нурию, но она...» «Подождите минуточку!» — воскликнула Соня, чувствуя себя раскачивающейся на качелях. Мерзкая тетка сначала плюет в лицо, потом делает комплимент, потом снова плюет в лицо. Она рассчитывала на совершенно иной диалог. Думала, речь пойдет о спонсорстве или хотя бы предложении совместного проекта, или, на худой конец, фонд купит у нее несколько работ в подарок какому-нибудь интернату, собачьему приюту или хоспису. Плевать! Но получается, эта женщина назначила ей встречу под дождем, только чтобы сообщить, что ее работы недостаточно хороши для собачьего приюта. А она еще молчала, глотала ее бестактные замечания. Соня ухватилась за дверную ручку, собираясь гордо ретироваться, и бросила на прощание: «Если вы считаете, что мои работы не заслуживают внимания, то советую вам ознакомиться с вышедшими рецензиями таких критиков, как...» Раушание жестом остановило ее. «Ваши работы гениальны и прекрасны, спору нет, но...» Она снова бесцеремонно заглянула Соне под приспущенные ресницы. «Неужели вы всерьез рассчитывали утаить скрытую за ними злую издевку?» Соня в изумлении приоткрыла рот. «Люди приходят и восхищаются вашими скульптурами. Критики утирают восторженные слезы, а пресса пишет дифирамбы. Все так. Но я сразу признала в женщине у плетня Ильзу Кох, а в добром старце с внуком на коленях Андрея Чикатило. Я не вполне уловила, кто был тот юноша с щенком, хотя лицо очень знакомое». «Что? Кто вы?» Плечи у Сони поникли. Она ведь с самого начала была готова к тому, что ее трюк не сработает. Но целую неделю, пока шла выставка, никто ее так и не раскусил. Впрочем, как и на предыдущих мероприятиях, где она выставлялась вместе с другими молодыми дарованиями, и обыватели, и знатоки были одинаково слепы. И вдруг... Артем Ануфриев, иркутский молоточник. Глухо ответила она и тут же торопливо выдала заранее заготовленное на этот случай объяснение. Это, знаете ли, эксперимент. Ведь я создавала скульптуры по образу и подобию самых ярких и отъявленных мерзавцев. Мне хотелось показать, что иной раз и безобразное может стать красивым или представить его под другим углом. Но у вас нет ни малейшего упоминания. В этом и заключался эксперимент. Создать копию, вплоть до последней морщинки, но изменить лишь одну небольшую деталь и посмотреть, узнают ли. Если бы я сразу объявила, что на выставке будут представлены скульптуры маньяков и извращенцев, то ничего бы не получилось. Говоря о небольшой детали, вы имеете в виду глаза, так? Так. Соня кивнула и подбавила в голос немного восхищенного удивления. Ша, это поразительно. Чуть приподнять уголки глаз, добавить объема верхнему веку и влаги на глазное яблоко, и перед вами совсем другой человек. Зеркало души. Раушания сдержанно улыбнулась. Вы словно подселили в ваши скульптуры другие души. Вот их никто и не смог узнать. Кроме вас. Если не секрет, то как? Это моя работа. Рассеянно ответила женщина и некоторое время молча разглядывала художницу. Соня прекрасно видела, что та не поверила ни единому ее слову и подготовилась к унизительному, может быть, в другой раз. Но что конкретно в другой раз? Неужели они откажутся купить картины только потому, что они написаны с подтекстом? Тем более, что никто, кроме этой пронырливой бабы в чадре, этого не заметил и вряд ли когда-нибудь заметит. Соня отпустила дверную ручку. Она уже не могла себе позволить гордо уйти. Несносная тетка без сомнения тут же растрезвонит о своем открытии во всех СМИ, и это поставит крест на Сониной карьере. Стало ясно, зачем она назначила встречу. И девушка стала мысленно подсчитывать свои жалкие сбережения. Хватит ли ей откупиться? Хорошо. Раушания некоторое время задумчиво смотрела на стекающие по стеклу дождливые капли. «Вчера мы получили расшифровку текста, который вы заполнили». «Текста?» Соня захлопала глазами, пытаясь совместить кислое с пресным. «Она также никуда не годится». «При чем тут? Да я, честно говоря, решила, что файл просто поврежден, поэтому проставила ответы наугад, но...» Губы Раушании дрогнули. Она явно приняла ее слова за такую же отмазку, как истории со скептофобией и экспериментом, хотя на этот раз девушка вовсе не лукавила. «Не переживайте», — ответила она холодно. «Причина, по которой мы сейчас с вами разговариваем, это то, что и Нурия Ильдаровна, и совет директоров проигнорировали как мой отчет, так и результаты теста и посчитали ваш индекс приемлемым, несмотря на то, что он... не дотягивает даже до минимального». «Индекс чего?» Соня вдруг почувствовала страшную усталость. «Может, вы уже назовете условия, и я...» Раушания, с трудом скрывая раздражение, достала из бардачка небольшой бумажный конверт и сунула Соне. Та вскрыла его, ожидая увидеть бумажку с заявленной суммой, но вместо этого к ней на ладонь выпал маленький прямоугольник магнитного пропуска без обозначений и листок бумаги, где от руки были написаны инструкции. Частный аэропорт в 5 километров по Ильичевскому тракту, вылет 20.06 в 10.00, прибыть налегке, не брать ни смены белья, ни зубной щетки, только пропуск и это письмо. «Это еще что?» Соня снова и снова пробегалась глазами по скупым строчкам. «Не потеряйте», — предупредила Раушания. «Без письма вас не примут на борт». Соня через силу подняла на собеседницу глаза. «Я не уверена, что мне хочется». «Я уверяю вас, вам хочется. Вам предоставили кредит доверия и доступ к такому материалу, о котором любой художник вряд ли даже мечтает. Но когда я говорила об ответственном деле, я ничуть не преувеличивала. Фонд ищет не просто талантливых скульпторов. Этого добра валом. Но вот талант и, так скажем, приемлемые внутренние качества, это с каждым годом становится все большим дефицитом. Внутренние качества? Вот оно что! Именно это и оценивал ваш тест, но ответы как? Этот тест кропотливо разрабатывался и усовершенствовался нашими инженерами на протяжении долгих лет так, чтобы соискатель, отвечая, не мог воспользоваться разумом, логикой или предугадать правильные с его точки зрения ответы. А когда логика и разум отключены, в ход вступает истинная сущность. Зверь, запертый в клетку законов, правил и приличий. Именно его нам и требуется оценить. Но, как я уже сказала, Раушания пожала плечами. Руководство фонда постепенно снижает требования к художнику, хотя автор программы категорически против этого предостерегал. «Вы произносите какие-то слова, но я так и не поняла, о чем речь!» Уныло отозвалась Соня. «Кроме того, что кажется, мадам, вы только что окрестили меня никудышным человеком, недостойным великой чести сделать нечто, и о чем я не имею ни малейшего представления. Я не хочу обидеть ни вас, ни фонд, но отдает какой-то сектой. Не говорите чепухи!» Фыркнула Раушания. «Фонд никакая не секта. Программа сверхсекретная, и не в моей компетенции разглашать ее суть. Но поверьте, вам все объяснят на месте, если вы согласитесь участвовать. А если я не соглашусь? Тогда просто не приезжайте на аэродром и забудьте об этом злосчастном эпизоде». Оглушенная и растерянная, Соня вышла из машины. Дождь прекратился, по небу неслись сизые рваные облака, пестря улицу светотенью. Она сделала пару шагов и обернулась. Я могу надеяться, что вы не обнародуете полученную информацию. Я имею в виду тот эксперимент, о котором вам рассказала. Конечно. Раушания безразлично пожала плечами. Личные эксперименты нас не интересуют. Даже если я откажусь от участия в вашем проекте, не сомневайтесь. Ей снилось нечто сладкое, маслянисто-томное, растягивающее и скручивающее ее подступающим оргазмом. Снилось самое мелкое из подсвинков. Выпученные бешено вращающиеся глаза под толщей мутной воды. Пузыри, извергающиеся из сопливого носа и разъявленного рта. Ее собственная рука с коротким, но затейливым маникюром, крепко прижимающая грудь свиненка ко дну сточной, наполненной плывущим мусором канавы. А в нескольких метрах отчетливо угадывался расплывшийся по лавке грузный силуэт свиноматери, дремлющей над последним творением Донцовой. Ощущение опасности близкого разоблачения и в то же время свойственная некоторым снам уверенность в собственной неприкосновенности наполняли негой и пульсацией самый центр ее женского естества. Но невероятное блаженство вдруг начало таять и размываться, потревоженное посторонними пеликаньем и вибрацией. Телефон. Несколько мгновений Соня еще цеплялась за чудесный сон, не желая с ним расставаться, но телефон не умолкал, и она протянула онемевшую со сна руку и приложила его к уху. Звонила Ида. Поболтать и в который раз выразить свое восхищение выставкой. «Это была феерия, Софушка», — лепетала старуха. «Ты читала рецензию Азовского? Елей и патока в одной рюмке. Следующая, бог даст, будет уже в самой Москве, а то и...» Соня слушала вполуха, чутко уловив, что старуха, несмотря на ранний час, уже успела приложиться к нескончаемой голубичной наливке. «Мне тут шепнули, что господин Азизов планирует купить несколько работ для своей резиденции, в том числе женщину у плетня. А она, видите ли, напоминает ему покойную матушку. Правда? Соне стало очень тепло и одновременно тревожно. Нефтяной магнат Азизов был на удивление щедр, благочестив и набожен. Но что, если эта противная тетка Раушания, несмотря на обещание молчать, рассказала ему, кто на самом деле стоит у плетня? Слушай, а что ты скажешь насчет Мухамеджановой? Словоохотливая старуха умолкла так внезапно, что Соня решила, что связь оборвалась. Нурия была? Осторожно спросила Ида. Была ее помощница. А, ну, слава богу. Старушка счастливо рассмеялась. А я-то уж решила, что меня не услышали. Все-таки это была ты? Соня задохнулась. Это ее ты имела в виду, когда... Ну, конечно, ее. А ты думала твоего дурачка Женю? И что? Она оставила контакты? Я сейчас к тебе приеду. Промучившись неделю, Соня решила проигнорировать предложение фонда. Слишком все было странно, слишком отдавало сектой. Никаких объяснений, дескать, просто прими на веру, что тебе откроется нечто, и доверься судьбе. Соня, всю жизнь боровшаяся со своей судьбой, не могла пойти на это. Не могла она просто сесть в какой-то непонятный самолет и полететь неизвестно куда, даже если бы эту поездку для нее организовал сам Господь Бог. Но оказывается, в этом как-то замешана ее единственная подружка, и это многое меняло. Старый деревянный особняк в самом центре города нес вековую память, но отчаянно нуждался в ремонте. Соня, памятуя о том, какой известностью обладал муж старой художницы, никак не могла понять, почему они еще при его жизни не озаботились переездом в новое жилье или хотя бы не избавились от необходимости ходить по нужде в дворовой скворечник. Без сомнения, Ида в ее преклонные года и с одной клешней испытывала при этом серьезные трудности. Но супруги словно не замечали ни откровенных неудобств, ни дряхлости жилища, и при этом, пока Иль был жив, активно жертвовали немалые деньги на всяких оборванцев, вроде Сони. Как только Ида в несколько заходов приволокла из тесной с покосившимися на сторону полом кухни чай и магазинные пирожные, Соня одолела ее расспросами, но старуха очень осторожно произнесла: «Я ничего не могу тебе рассказать, Софа. На карту поставлено слишком многое. Не подумай, что я, походя, предложила им твою кандидатуру. Я долго взвешивала все за и против, прежде чем указать на тебя и рискнуть собственной репутацией. И были у меня некоторые сомнения». Соня вопросительно приподняла брови. «Мы дружим уже несколько лет, девочка, но я о тебе почти ничего не знаю. Ты пару раз обмолвилась, что у тебя есть и родители, и младший брат, но ни разу я не слышала от тебя, что они приехали в гости, или ты собралась к ним, или какие-то детские воспоминания. Как правило, именно в твоем возрасте, когда в копилочку капают заветные 30 серебряников, начинается неуемная ностальгия по детству и родной крови, которую ничем не утешить и не прикрыть. Ида, если я ничего не рассказывала о своей семье, такая холодная, отстраненная, безразличная. Это не холодность. Соня посмотрела старухе в глаза. Это другое. Мне пришлось очень долго этому учиться. Подозреваю, что кто-то из родных тебя крепко обидел или недопонял, а детские обиды остаются с нами на всю жизнь, но все же ни слова, ни полсловечка. И я сомневалась, пока не приключилась эта несчастная история с твоим мужем. Ты полгода поедала себя заживо, превратилась в тень, но ни разу я от тебя не услышала ни единого плохого слова в адрес мужа. Или это его... как ее? Соня молчала. Есть такая поговорка: о мертвых или хорошо, или ничего. У тебя она применима и к живым. Если не можешь сказать что-то хорошее, то и молчишь, воды в рот набравши. Что толку распыляться на злопыхательство, так?» Соня неуверенно кивнула, не совсем понимая, куда клонит старуха. Вроде как к тому, что Сонино поведение она интерпретировала по-своему. «Слушай, давай мои детские обиды оставим в покое», — несколько поспешно произнесла она. «Ты лучше скажи, какое они могут иметь отношение к Мухамеджановой и ее фонду? У меня уже голова кругом от этих загадок, и я всерьез задумываюсь о том, чтобы послать этот фонд к чертям. А если речь идет о какой-то волонтерской работе во имя спасения моей пропащей души, то у меня просто нет на это времени. Я и так из кожи вон лезу, принимаю по несколько клиентов ежедневно, чтобы содержать дом, и... От тебя ничего такого не потребуется, милая», — воскликнула старуха. «Делать ты будешь только то, для чего создана. Творить. И все же...» Ида замялась и, склонившись к Соне, зашептала с видом безумного заговорщика: «Ну ладно, о ней, я имею в виду фонд, творец. Уж очень давно имеют доступ к самой сакральной и древнейшей тайне человечества. Тайне того сорта, что может изменить ход истории, а то и привести к концу, если окажется в недостаточно чистых руках. Но...» Женщина назидательно вскинула вверх костлявый палец. «Но в то же время в руках чистых и умелых она способна улучшить наш мир, сделать его красивее, чище, добрее, справедливее». «Как это?» Соня скривилась, ища на неряшливо напудренном лице старухи признаки внезапно нагрянувшей деменции, а про себя подумала: «Ну точно, секта». «Я и так наболтала лишнего». Ида поставила кружку на стол и приняла вид загадочный и одновременно комичный. «Ты сама вправе решать, принять их предложение или отказаться. Но поверь мне, тот опыт, что ты получишь в фонде, будет самым чудесным, самым волшебным и невероятным за всю твою жизнь. Сравнивать тебе его будет совершенно не с чем, ибо лишь единицы имеют доступ к тайне. Но это и огромная, просто неподъемная ответственность». Глаза старухи в обрамлении жидких сереньких ресниц мечтательно закатились к оплетенному тенетами потолку, и Соня едва не фыркнула, а потом ее осенило. «Ты ведь тоже участвовала в этом их эксперименте, так? Не отказывайся, я же вижу». Еда от неожиданности замялась. На желтых скулах выступил легкий румянец. Она помахала перед лицом уцелевшей рукой, дескать, давно. «Эксперимент — не совсем верное слово», — пояснила она, тщательно подбирая слова. «Это целое движение, и зародилось оно еще до Первой мировой. По слухам, Николай II был в курсе, но не пожелал выдать тайну, потому большевики с ним и расправились. Тайна была утрачена почти на полвека, а потом...» «Я ничего не поняла». Соня с усталым раздражением разглядывала свою пожилую подружку. История интриговала, но все больше отдавала чем-то, что хотелось обойти десятой дорогой и забыть от греха. Она рассчитывала на большие деньги, но, судя по всему, о деньгах речь не идет. Она окинула добротное, но потрепанное временем убранство гостиной, подтверждающее ее домыслы, и вздохнула. «И сколько продлится эта программа?» «У каждого по-разному. Все зависит только от вдохновения». Соня поколебалась и вздохнула. «Конечно, все это так интересно, но, боюсь, мне придется отказаться. Бросить работу на неопределенный срок, я потом не вылезу из долговой ямы, и дом...» «Немедленно прекрати эти мещанские речи!» — возмущенно воскликнула старуха. «Ты художник, творец! Когда ты вернешься, я тебе помогу с оплатой счетов, кое-что Иль мне оставил». Она заговорчески подмигнула. «А если доверишь ключи, я присмотрю и за домом». Соня, сдаваясь, благодарно улыбнулась, напомнив себе до отъезда врезать на дверь мастерской крепкий замок. Она доверяла Иде, но не могла допустить, чтобы любопытная старуха, шастая по дому, ненароком обнаружила ее автопортрет. Это могло бы поставить жирный крест на их дружбе. На крошечном аэродроме ее встретил дотошный охранник, который, не отпирая ворот, затребовал с нее письмо и скрылся с ним в своей будке. Вытягивая шею, Соня видела в окошко, как он нацепил на голову что-то похожее на лупу часовщика и надолго склонился над запиской с инструкциями. Сразу стало ясно, что та была написана от руки вовсе не из-за небрежности или спешки. Он скрупулезно сличал почерк. После он запустил ее на совершенно пустую автостоянку, забрал смартфон и ключи от машины, пообещав сохранить вверенное ему имущество до ее возвращения, а потом с большим почтением проводил девушку в белоснежное кожаное нутро маленького самолета с наглухо затонированными иллюминаторами. Соня напряглась, осознав, что не будет знать направление движения, но быстро успокоила себя. Если ее везут в рабство на таком самолете, то дай бог каждому такое рабство. Да и что будет с того, если она вдруг неким фантастическим образом на высоте нескольких километров сообразит, что ее везут, например, в Сомали или Мьянму? Не выбросится же она в иллюминатор, прежде разбив его? Чем? Она огляделась. Бутылкой шампанского? Так что наплевать. За этот месяц ее сотни раз накрывали сомнения, страхи, тревоги и даже панические атаки. Но каждый раз она вспоминала Иду. Ида прошла через это и, кажется, осталась довольна. Хоть и не разбогатела. Впрочем, как знать. Быть может, старуха и разбогатела, но не слишком интересуясь деньгами, просто зашивала их в матрас. Это предположение косвенно подтверждало ее обещание помочь со счетами. Когда сомнения и страхи становились невыносимыми, она звонила подруге, и та неизменно терпеливо и весело ее успокаивала и ободряла. «Ни о чем не тревожься, Софа, а наслаждайся каждым мгновением. Считай, что выиграла джекпот, ибо лишь исключительные творцы получают такую возможность». Сознавая, что шампанское в салоне отнюдь не для того, чтобы скрасить ее перелет, она, тем не менее, выдернула пробку и налила себе полный фужер. Она ударила по мозгам почти мгновенно, мягко и бережно погружая ее в безмятежную сонливость, а проснулась она от того, что уши заложила. Самолет пошел на посадку. Но, приземлившись, тот еще непозволительно долго продолжал движение, прежде чем остановиться и поднять пассажирке дверь. Соня с любопытством выглянула наружу, надеясь по каким-то косвенным признакам, расположению солнца, одежде людей, пейзажу, понять, где находится, но ее ждало разочарование. Самолет стоял в огромном ангаре, куда не проникал ни единый лучик. Художница спустилась по трапу и огляделась, ожидая увидеть встречающих, но встречала ее только гостеприимно распахнутая в кабине ангара дверь лифта. Немного поколебавшись, она обошла кругом самолет, задрав голову, оглядела кабину, и ей даже показалось, что в глубине она заметила неясный и неподвижный силуэт пилота. А потом, так и не дождавшись встречающей делегации, вошла в лифт, где вместо панели этажей была лишь подсвеченная красным узкая щель для магнитного пропуска. Соня сунула в прорезь свою карточку, подсветка сменилась на зеленую, дверцы мягко закрылись, и лифт двинулся вниз. Испытывая легкий приступ клаустрофобии, она почувствовала себя Милой Йовович по пути в печально известный Ракун-Сити. К счастью, совсем ненадолго, ибо лифт через несколько секунд мягко качнулся и выпустил ее в огромный, ярко освещенный холл. с Ракун-Сити его роднили разве что псевдо-окна, за которыми светилось псевдо-солнце и покачивались псевдо-деревья. Остальное скорее напоминало старые красочные и эгоистские брошюрки. Зал утопал в зелени и цветах. По центру возвышался стилизованный под древо познания дуб в катке, обвитый каучуковым желтым питоном. Рядом расположился прудик с пестрыми рыбками. На его каменном парапете в благодушном и сытном соседстве сидели несколько котов помоечной породы, пара енотов и скунс. Под потолком с места на место перелетали голуби. Соня, разинув рот, обозревала это помпезное безобразие и рассеянно размышляла, что она будет делать, если одна из райских птичек нагадит на ее костюм, ведь ей даже не во что переодеться. А потом она заметила направляющуюся к ней от стойки ресепшена пожилую женщину и изобразила улыбку. «Добро пожаловать», — произнесла та, энергично потрясывая Сонину руку. «Как добрались?» Соня промычала что-то нечленораздельное и кивнула. «Я вижу, что вы в замешательстве, но раз уж вы здесь, то конец всем секретам и недомолвкам. Сейчас я отведу вас к сопровождающему, который познакомит с вашей зоной, объяснит правила и расскажет все, что мы знаем сами. Единственное, что останется для вас тайной, это расположение нашей мастерской. Но поверьте, в это посвящены далеко не все из совета директоров, а персонал так и поголовно не владеет этой информацией». «И вы не владеете?» «И я. Это вопрос не просто национальной, а скорее общечеловеческой безопасности. Мастерская расположена глубоко под землей. Все скульптуры изолированы друг от друга во избежание любых дальнейших контактов. У каждого свои апартаменты, лифт и мастерская. Во времени вы не ограничены. Важен лишь результат, который в свое время будет подвергнут тщательной комплексной проверке. Но спешу вас успокоить. Брак и его утилизация бывают крайне редко. Честно говоря, на моей памяти это было всего один раз, а лет мне...» Женщина многозначительно улыбнулась. «Что за нелепица?» Соня скривилась. «Вы сказали, что больше не будет загадок». «А пойдемте», — бодро отозвалась та. «Познакомлю с вашим проводником». Проводником оказался божественно красивый восточный мужчина в белом хлопковом костюме. Татарин, иранец, турок. Разглядывая его, Соня даже не заметила, когда ретировалась бабка. Кажется, сразу после того, как представила их друг другу. Софья Парвиз. «О, Парвиз?» — с тщательно отмеренным кокетством произнесла Соня, подавая руку. «Звучит как парадиз». Тот радушно улыбнулся, часто разветвляющимися коридорами проводил Соню к небольшой веренице лифтов и открыл один собственным пропуском. В нем же уже были обычные кнопки от минус четвертого до минус шестого, подписанные для удобства новичка. 4 – апартаменты, 5 – трапезная, 6 – мастерская. Парвиз ткнул длинным смуглым пальцем в шестерку, и лифт медленно пополз вниз. «Думаю, стоит начать экскурсию из святая святых и постепенно подниматься выше». Соня быстро коснулась его лица взглядом. «Святая святых? Серьезно?» Выйдя, они оказались в просторном, ярко освещенном помещении. Одна стена представляла собой стеллаж с ведерками красок, другая — заваленная инструментами, разнокалиберными стеками, спринцовками, мерниками, кистями, а прямо по курсу на пышном, пестром, мраморном постаменте вальяжно растекалась большая куча скульптурной глины. Влажная, почти жидкая, она напоминала задремавшего или дохлого осьминога. Соня глянула на потолок и обнаружила, что тот довольно неплохо расписан фрагментом сотворения Адама Микеланджело. Две руки творца и творения вот-вот соприкоснутся, и произойдет чудо. Она подошла к постаменту и протянула к глине руку, но ее тут же перехватили цепкие мужские пальцы. «Только в перчатках», — строго произнес Парвиз и кивнул в угол, где за стеллажом с красками притаился небольшой шкафчик, битком набитый одноразовыми принадлежностями. Девушка натянула перчатку и с некоторой опаской отщипнула немного от осьминога. Помяв, поднесла к носу и тут же одернула голову. Грязно-розовая, как старая жвачка, глина испускала неприятный мускусный запах. И даже сквозь напудренный хирургический латекс она чувствовала какая-то теплая и податливая на ощупь, совершенно не похожая на обычную глину. «Что вы с ней делали?» Вырвалось у нее. «Вымачивали в красителях?» «Отнюдь. Это исходный материал. С ним вам и предстоит работать». Парвиз сделал небольшую паузу и вдруг строго произнес: «Посмотрите на меня. Я сейчас расскажу очень важные вещи. Каждый раз, прежде чем взять глину в руки, надевайте перчатки, комбинезон, шапочку и лицевой щиток. Каждый раз, когда делаете перерыв в работе и покидаете мастерскую, одноразовые принадлежности должны быть сняты и утилизированы». Он отошел к стене, открыл небольшой лючок и повторил, как для недоразвитой: «Каждый раз, входя в помещение, вы надеваете для себя все свежее и каждый раз, покидая его, отправляете сюда использованное. Даже если вы решили поработать, а через минуту осознали, что хотите в туалет, даже тогда процедура та же самая. Ни единая крупица материала не должна покинуть это помещение». «Это глина что?» Соня сглотнула. «Радиоактивная?» «Ну что вы!» Парвиз тут же растерял свой строгий настрой, расплылся в улыбке, а глаза восторженно засветились. «Напротив, это самый чистый материал на свете. Меры предосторожности принимаются только для его защиты. Еще раз, ни единая крупица не должна покинуть это помещение. Имейте в виду, лифт оснащен сенсорами, которые распознают глину на молекулярном уровне и в случае утечки немедленно блокируются». Он заметил, как напряглась Соня, и одобряюще улыбнулся. «Не бойтесь, это вызовет разве что временные неудобства. Несколько минут в заперти, а потом тщательный душ со специальными реагентами. К сожалению, они растворяют не только частицы глины, но и некоторые из ваших тканей, в частности волосы, ресницы и ногти. Не безвозвратно, но, согласитесь, приятного мало. И я поняла, надевать спецодежду, потом сжигать», — быстро произнесла Соня и поежилась. «Без ресниц и волос она как-нибудь проживет, но ногти — это, наверное, очень больно». Она перевела взгляд обратно на кусочек глины, который все это время машинально разминала пальцами. Теплая и розовая, как младенческая жопка. И пахнет соответственно. «Перед тем, как вы приступите к работе, вам предстоит подписать увесистый договор. Советую внимательно прочесть все пункты и строго соблюдать их после возвращения к вашей обычной жизни. Неисполнение их, конечно, карается смертью». Губы дрогнули в настороженной усмешке. «Уверен, вам это не грозит. Условия простые и понятные. Более того, они не наложат каких-то обременений ни на одну из сфер вашей деятельности и ни в чем вас не ущемят». Соня вздохнула и положила горошинку глины обратно на осьминога, с удивлением наблюдая, как та сразу же поплыла, слившись с общей массой. «Я уже порядком наслушалась таинственных намеков. Ей-богу, ведете себя как сборище фанатиков. Если вы сию секунду не объясните мне, что я здесь делаю, то...» Она проглотила так и просящееся наружу ругательство и закончила: «То прошу показать направление автобусной остановки, вокзала, аэропорта или космодрома, в зависимости от...» «Что ж, залежи исходной глины были обнаружены около 60 лет назад группой молодых советских археологов при раскопках в Иране. Они искали следы Месопотамии, но наткнулись на куда более древний артефакт. Группой руководил археолог из Казани Ильдар Мухамеджанов, и мы по сей день считаем это божьим промыслом, ибо это был исключительно чистый человек, чуждый всякой корысти. Страшно представить, что за эти 60 лет случилось бы с планетой, если бы до глины добралась менее чистая рука. Никто толком не знает, как Ильдару и Верной ему команде удалось сохранить залежи материала в тайне как от иранских, так и от советских властей. Сколько препятствий удалось преодолеть, чтобы вывести глину в Союз и изучить? Проведя более глубокое исследование и перевернув с ног на голову несколько крупнейших библиотек, выяснилось, что искомая Месопотамия некогда выросла на руинах куда более древних, так сказать, реликтовых. Далекие от фантазерства археологи, тем не менее, задумались, ведь глина действительно обладала уникальными, не имеющими аналогов свойствами. «Погодите!» Соня затрясла головой. «Что вы имели в виду, когда говорили про реликтовые руины?» Парвиз умолк. Чувствовалось, что его рассказ подошел к самому щекотливому моменту, и он в поисках поддержки возвел очи к горе, где в облачных небесах тянулись друг к другу две руки. Некоторые из древнейших источников свидетельствуют, что на заре времен именно в том месте находился земной рай. Когда Адам и Ева были изгнаны в мир, сад пришел в запустение, а потом его руины погрузились глубоко под землю вместе с... «Это шутка!» — прервала его девушка и неуверенно улыбнулась. «Вы вроде сказали, что те археологи не страдали фантазерством, но при этом утверждаете, что в своих заключениях они руководствовались сказками, придуманными еще при царе Горохе». Парвиз молчал, а Соня не удержалась и расхохоталась, показывая, что розыгрыш оценила, но через пару секунд умолкла и уставилась сначала на дохлого осьминога, потом на изображение на потолке. «Неужели вы... на полном серьезе хотите меня убедить, что это та самая глина, из которой Господь слепил Адама?» Она ожидала, что Парвиз именно так и поступит, начнет ее убеждать. Но он по-прежнему молчал, спокойно глядя на нее. Давал ей время самостоятельно прийти к нужным выводам и... что? Уверовать? Она отошла к мусоросжигателю, стряхнула с руки в шахту перчатку, закрыла заслонку и вернулась обратно, задумчиво кусая губы. Несмотря на бушующую внутри бурю презрительного негодования, она с удивлением поняла, что действительно верит Парвизу. Не тому, конечно, что имеет дело с некой божественной глиной, а тому, что ее не пытаются одурачить. Мужчина рассказал ей то, во что верил сам, и не только он, но и весь фонд «Творец», который, между прочим, в тайне ото всех и даже от правительства, как минимум двух стран на протяжении многих десятилетий сначала возводил, а потом и использовал этот громадный, глубокий бункер, чтобы... чтобы что? «И кого я, по-вашему, должна тут слепить?» Несколько нервно спросила она. «Второго Адама?» Парвиз наконец шевельнулся. Ей показалось, что она заметила на его лице облегчение. «Вы ограничены только собственной фантазией», — мягко ответил он и жестом пригласил ее вернуться в лифт. «Но это может быть только человек. Старый или молодой, красивый или невзрачный, мужчина или женщина, не имеет значения. Значение будет иметь только финальная стадия вашей работы». «Финальная?» — рассеянно спросила она, прикрывая ладошками глаза, когда лифт закрылся и затрещал тысячами световых вспышек, сканируя их. «Я бы даже сказал, критическая стадия», — продолжил мужчина, не обращая на вспышки никакого внимания. «Ведь весь ваш труд может пойти на смарку и подлежать уничтожению». «Говорите прямо, что за финальная стадия?» «Разве это не очевидно?» Парвиз посмотрел на нее с легким удивлением. «Вы вдохнете в него жизнь».